Глава 7. Пираты. Следующие 2 дня мы просто шли. Покинув лесополосу и выйдя на нормальную дорогу, остановились, и некроманты начали творить волшбу. Один из них призвал призрачных коней, а второй при помощи магии смерти и нескольких трупов сделал костяную клетку на колесах. Они запрягли в нее лошадей, усадили нас туда, и мы отправились дальше. «Как долго нам ехать до нужного места?» – поинтересовался я у Алисии. «Около недели», – грустно ответила девушка и посмотрела мне в глаза. «Почему ты не хочешь спасти нас сейчас? Я же знаю, что ты можешь». «Ты думаешь, что этим решатся все твои проблемы? Ты уверена, что они от вас отстанут и не будут больше преследовать, если я освобожу вас сейчас?» – спросил я у демонолога, и она задумалась. «Не уверена, но что изменится, когда мы попадем в гильдию? Ты не справишься со всей гильдией. Ты сильный, но их там больше сотни. Причем 30% из них демонологи». Алисия отвернулась и теперь смотрела вниз. «Так хотя бы узнаю, где у них находится гильдия, чтобы в случае чего я мог вас спасти», — спокойно ответил я девушке. «А зачем тебе это?» — в разговор вмешалась Кассандра. «Ты что, демон альтруизма? Все-таки Горбатова могила исправит. На нее что, угрозы совсем не действуют? Или она полностью отмороженная?» «На тебя мне вообще по боку. Но Алисия помогла мне попасть в этот мир. И поэтому у меня перед ней должок», — ответил я некромантке. «Це, тоже мне. Я уже видела, как демоны держат свое слово. Интересно, она сейчас позволяет себе разговаривать со мной в таком тоне, потому что чувствует себя в безопасности из-за того, что на мне кандалы?» Я посмотрел на некромантов. Они были увлечены беседой. И из них на нас никто не смотрел. Спокойно сняв наручники, продемонстрировал свои свободные руки Кассандре. Девушка мгновенно переменилась в лице. Она даже хотела было закричать, но я вовремя успел закрыть ее рот рукой. «Закройся», — прошептал ей на ухо. «Ты хочешь вернуться к гильдмастеру и быть его сексуальной игрушкой?» Она помотала головой. Я убрал руку от ее рта. «Тогда сиди и помалкивай». Вернулся на прежнее место и снова нацепил на руки наручники. «А ну тихо там!» Алчное сердце Лича повернулся к нам, и его рука засветилась бордовым цветом. Спустя секунду от его ладони в меня, Алисию и Кассандру потянулись тоненькие нити магической энергии. Кассандра закричала, когда нити обвили ее шею. Так как я сидел к ним лицом, и они не могли видеть мои руки, скованные у меня за спиной, аккуратно снял один из наручников и, сделав 2 магических жеста, скастовал на Алисию повышение болевого порога. Это заклинание сильно увеличивало сопротивление цели к боли, поэтому, когда нити обвили шею демонолога, она, скорее всего, просто ничего не почувствовала. Мне же на магию некроманта и вовсе было пофигу. «Если услышу хоть еще одно слово, то клянусь тьмой, всю дорогу вы проведете под этим заклинанием», — сказал некромант и отменил свою магию. «Ты как?» — поинтересовался я у демонолога, использовав заклинание мысли-речь. «Спасибо, Старлайт. Я практически ничего не почувствовала», — ответила мне Алисия, и с этого момента при помощи обычной речи мы с ней больше не разговаривали. В конце первого дня мы не стали останавливаться на привал, а продолжили свой путь и ночью. Некроманты сменяли друг друга по очереди, и один из них вел повозку, в то время как 2 других спали. Когда речь о рулите дошла до готического парня, я решил с ним заговорить. «Можно с тобой поговорить?» — обратился я к нему, когда понял, что 2 других спят. Это смог определить по цвету их ауры, которые сейчас показывали мне, что они полностью спокойны. Некромант вздрогнул и повернулся ко мне. «Чего хотел?» Ответ был слишком резкий, но я понимал, почему он решил так поступить. Вообще, аура Семёна готического парня сильно отличалась от его спутников. Некромант был спокойным и уравновешенным, а главное, я чувствовал в нем жизнерадостность, которая сейчас погребена под огромным слоем депрессухи. «Зачем ты с ними?» — напрямую спросил я. «В смысле?» — недоумённо ответил он. «Ну, тусуешься с этими отморозками», — дал я более развернутый ответ. «Ты чё, совсем оборзел наезжать на моих друзей?» Он начал кастовать какое-то заклинание. «Они тебе не друзья», — спокойно ответил я. «Если бы они были твоими товарищами, то так с тобой не обращались бы», — продолжил я после недолгой паузы. 2 спящих некромантов действительно частенько издевались над ним, причем не только морально. Унижение, ругательство, шуточки и подколки были лишь верхушкой айсберга. Когда он не видел, они делали вещи и похуже. Готический парень задумался. «Мне нравится в гильдии», — спустя какое-то время произнес он, но я понял, что некромант врет. «Это тоже неправда», — честно ответил я ему. «Да откуда тебе вообще знать?» — чуть не крикнул Семен, но вовремя спохватился, разбудил он своих дружков, и проблем ему точно не избежать. «Просто знаю», — уклончиво ответил я. «Ты в этой гильдии по той же причине, что эти девушки?» Я кивнул в сторону Кассандры и Алисии, которые спали, свернувшись калачиками. «Я не знаю, по какой причине они вступили в гильдию». Снова соврал он. И снова вранье. «Ты маг разума?» «А парень умнее, чем казалось». Я кивнул. «Брал умение чувствовать ложь пассивным навыком?» Я снова кивнул. «С моей стороны, это тоже была ложь. Не было у меня такого навыка, но и ему не обязательно было знать, что наручники на меня уже не оказывали никакого эффекта, поэтому я мог просто колдовать заклинание чувства лжи». «Если они об этом узнают», — Семён кивнул на некромантов, «то тебе точно не сдобровать. Но ты же им не расскажешь?» — ответил я готическому, подкрепив свои слова заклинанием внушения. «Значит, я был прав. Тоже польстился на редкий класс», — продолжил я после короткой паузы. «Да, но сейчас немного об этом жалею. В Элькоре оказывается намного больше скрытых и редких классов, чем я мог предположить. И не ради всех приходится идти на такие жертвы, на какие идут члены нашей гильдии. Недавно, например, стало известно, как получить класс лазурного защитника. Неплохой магический танк с кучей контролирующих умений. Когда я был магом, качал магию льда и, по сути, вместо некра мог стать им». Лицо Семёна стало грустным. «А теперь мне уже никуда не деться. Если я уйду, меня выследят так же, как и их». Некромант кивнул на девушек. «Если повезет, то просто убьет, а если нет...» Он замолчал, обрывая свою речь на полуслове. Интересно, что он имел в виду, говоря фразу «если повезет, то просто убьют». Я решил выудить это из него, но парень не вовремя прошел проверку на сопротивление ментальному воздействию, и заклинание внушения перестало на него действовать. «В общем, мне жаль, что ты попал под общий замес. По ауре я видел, что некромант действительно испытывает чувство жалости ко мне. И меня это немного удивило. Все же, как я и предполагал, он хороший парень. Просто выбрал не ту компанию. Путь до нужного нам места в основном прошел без каких-либо происшествий и довольно спокойно. На нас пару раз напали бандиты, которых некроманты в легкую раскатали при помощи своей смертоносной магии. Но и один раз на нас ночью напал какой-то звероподобный монстр, который почему-то решил, что мы легкая добыча, и хотел нас харчить на ужин. В итоге, спустя неделю, мы появились в славном городе Шрайнхель, из которого дальнейший путь должен пойти по воде. Перед городом некроманты развеяли своих призванных монстров и костяную клетку, поэтому в город мы вошли как обычные люди. «Я бы не советовал вам предпринимать каких-либо необдуманных решений, пока мы будем в городе. Если мы вас нашли в первый раз, то спокойно найдем и во второй», — пригрозил нам алчное сердце и, оставив на попечение двух других некромантов, пошел на пристань, чтобы договориться там насчет корабля. «Шли!» Меня и девушек толкнули в спины изгнанник мертвых руин. «Куда?» — поинтересовался я у некроманта, за что словил удар в солнечное сплетение. Чтобы не выдавать себя, согнулся и начал корчиться от боли, и мое маленькое представление сработало. Некромант противно заржал, а я мысленно пообещал ему, что он у меня за все ответит. Спустя какое-то время нас с девушками перевели в гостиницу. Некроманты решили не выделяться, поэтому выбрали средненький постоялый двор с названием «Три топора». Прежде чем войти в него, нас заставили надеть длинные туники, которые скрывали не только наши лица, но и руки, заточенные кандалами. Всего было снято три номера. В одном держали нас, пленников, а в двух других остановились некроманты. Как это было и ранее, они должны были по очереди охранять нас, но я совсем не удивился, когда первый в дозор заступил готический парень. «Они тебя наверняка не сменят», — произнес я, когда удостоверился, что девушки заснули. Дорога сильно измотала их, поэтому как только они очутились на кровати, сразу же вырубились и сейчас мирно посапывали в сторонке. «Как будто я этого не знаю», — спокойно ответил Семён. Стоило ему только это сказать, как из соседнего номера, в котором остановился алчное сердце, послышали женские голоса, которые спустя какое-то время превратились в стоны. Несложно догадаться, чем занимается некромант. Готический парень посмотрел на двух мирно спящих девушек, и я внутренне напрягся. Хорошо, что мои опасения не подтвердились. Семён лишь тяжело вздохнул и занялся чтением какой-то книги. «А ты можешь поподробнее рассказать о вашей гильдии?» «Мне было скучно, поэтому я решил узнать как можно больше о месте, куда мы направляемся». Заюзав в очередной раз заклинание внушения, я приготовился слушать. От готического парня я узнал, что гильдия была основана очень давно, и человек, стоящий во главе, принимал участие в создании Элькоры. Благодаря тесному сотрудничеству с другими отделами, он узнал, как можно быстрее всего заполучить редкий класс, поэтому как только оцифровался, сразу же занялся его получением. Помимо всего прочего, я узнал, что их гильдмастер обладает не только навыками некроманта, а еще и демонолога. И его класс называется «Тёмный демиург». По словам готического парня, заблудшие души – очень сильная и сплочённая гильдия с крепким стержнем из преданных гильдмастеру офицеров. «Что ты задумал?» Вопрос, заданный некромантом, оказался для меня неожиданным, поэтому поставил в тупик. Если честно, я и сам не знал, что собирался делать, когда попаду в их логово. По идее, мне сейчас следовало искать своих брата и сестру, но воспитание не позволяло просто взять и оставить девушек в беде. Мой брат бы точно не бросил в беде, не говоря уж о Алёнке, которая вообще была самым добрым человеком, которого я только знал. Не знаю, но в беде этих двоих не брошу. На Кассандру мне наплевать, так как эту девушку я не взлюбил с самого начала. Но также уверен, что Алисия не оставит свою подругу, поэтому и выручать придется сразу обеих. «Ты хороший парень», — ответил мне готический парень, и по его ауре я смог прочитать, что он действительно так думает. «Слушай, а какой у тебя класс?» — вдруг спросил Семён. «Заклинатель», — ответил я ему первое, что пришло на ум. «У тебя какая-то специальная способность, позволяющая тебе не отображать свой класс и уровень?» В ауре некроманта начали появляться всполохи недоверия. «Чёрт!» — я аж вздрогнул от неожиданности, когда Семён ударил кулаком по ладони. «Как я мог забыть? Ты из этого мира?» «Ну да», — соврал ему. «Пусть считает, что я обычный непись, так даже будет лучше». «А ты раньше сталкивался с другими иномирцами?» Я кивнул. От девушек слышал, что жители Элькоры называли тех, кто пришел с Земли, по сути игроков, иномирцами. «Значит, ты непись», — произнес он очень тихо, но я все же его услышал. Некромант тяжело вздохнул, и его аура снова изменила цвет. Я почувствовал в ней грусть. «Все же он хороший парень», — в очередной раз подумал я. Наверняка он сейчас жалеет о том, что, скорее всего, меня убьют, а в отличие от иномирцев, коренные жители Элькоры не возрождались. Вернее, не так. Способы, конечно, существовали, но не всем они были по карману. О тех же девушек я слышал, что существовали специальные зелья или артефакты, которые давали неписям ШЖС. И после смерти они, как и жители Земли, могли возродиться в ближайшем храме богов. Стоили подобные зелья и предметы очень дорого, поэтому и были только у богатых. «А нам долго плыть на корабле?» Задал я некроманту вопрос, который волновал меня в последнее время. «Около 2 недель. Если, конечно, погода будет хорошая». Такого ответа я не ожидал. Вообще была некая странность в нашем путешествии. Мне всегда было интересно, почему некроманты не пользовались телепортами. Ведь это же самая удобная штука. Хлоп, и ты уже в нужном месте. Я хотел было задать вопрос, но вовремя смекнул, что могу полностью разрушить свою легенду о том, что я местный. А этого делать никак нельзя. «А дальше?» «Дальше еще 2 суток, и мы окажемся на месте», — ответил Семён, и эффект внушения развеялся. Парень помотал головой, будто бы отгоняя наваждение, и подозрительно посмотрел на меня. «Ты...» Готический парень остановился на полуслове и не стал продолжать свою фразу. Наверняка он понял, что со мной что-то нечисто, но решил не раскрывать этого. Помимо того, что он был хорошим человеком, некромант оказался еще и очень умным. На следующий день нас отвели на пристань и бросили в трюм одного небольшого студёнышка под названием «Солёная треска». Вонь в трюме стояла просто ужасная, и от ужасного запаха воротила даже меня, не говоря уже о демонологе и некромантке. Спустя пару часов к нам спустился готический парень и, зажав нос пальцами, принес еды, после чего быстро покинул нашу скромную обитель. «Интересно, сколько нам придется находиться в этой вонище?» — спросила Касс. «Я узнал, что плыть нам по меньшей мере 2 недели. Причем это только при условии, что будет хорошая погода», — ответил я некромантке и ядовито улыбнулся. 2 недели, боже!» Девушка закрыла лицо руками и опустила голову. «Почему ты не освободишь нас?» — вдруг спросила некромантка, подняв голову и смотря мне в глаза. «Ничего не изменится, если я освобожу вас сейчас. Если вас нашли в первый раз, то наверняка найдут и в другой. «И вообще я не обязан перед тобой отчитываться». Я повернулся к девушке спиной, явно давая ей понять, что разговор закончен. «Проклятая тварь!» Прорычала Касс и бросилась на меня. Девушка вцепилась мне в плечо и укусила. «Касс, не надо! Прошу!» К ней подбежала Алисия, но сделать некромантке ничего не могла, так как руки у нее были связаны. «Касс, ну пожалуйста!» Закричала демонолог. «Что у вас там происходит?» Дверь в тюрьму открылась, и на пороге появилось алчное сердце. Быстро оценив ситуацию, он подошел к девушке и, взяв за волосы, резко дернул ее голову в сторону. Челюсти девушки разжались, и она оказалась на полу. «Нам плыть еще 2 недели!» Злобно сказал некромант. «Ты же понимаешь, что на борту одни мужчины? И что будет, если матросня узнает, что в трюме у них находятся 2 красотки?» Он потянул волосы девушки вверх, и Кассандра вынуждена была подняться. Алчное сердце приблизился к ней практически вплотную и провел рукой по ее одежде, проделав путь от талии до груди. «Тебе повезло, что от тебя воняет тухлой рыбой», произнес он и оттолкнул девушку от себя. «Но поверь, спустя неделю меня даже это не остановит». Он повернулся и хищно посмотрел на Алисию, после чего вышел из трюма. Демонолог бросила на меня уничтожающий взгляд и, подбежав к Кассандре, начала ее успокаивать. Да уж, поездочка явно будет нелегкой. 2 дня спустя. «Пираты!» Послышался громкий голос сверху, и я тут же услышал громкий залп, который был явно сделан из пушки. «Ну, отлично! Вот только этого нам и не хватало. Хотя... Так, сидите здесь, и чтобы тише воды, ниже травы, поняли?» Приказал я напуганным девушкам, и они обе кивнули. Наверху послышались еще выстрелы, а спустя пару минут на палубе началась какая-то возня. Неужели они пошли на абордаж? Отсиживаться в трюме не входило в мои планы, поэтому, приняв демоническую форму, я с помощью магии огня сжег к чертям засов и выбрался наружу. И первое, что я увидел, это большой корабль темно-красного цвета, который стоял бок о бок с нашим. С него на палубу нашего корабля с помощью канатов с привязанными на них крюками спрыгивали люди, чью профессию можно было легко определить по флагу, висящему на их корабле. На черном фоне красовался череп, под которым были скрещены 2 сабли. «Пираты!» — снова прокричал кто-то из матросов. «Как будто мы еще не поняли», — подумал я. «Интересно, а где некроманты?» Сбоку послышался чей-то голос, наполненный невероятной болью. Посмотрев в сторону, откуда он доносился, я увидел одного из пиратов, который сгнивал заживо под действием какого-то заклинания. «Ага, вот вы где». Я увидел 3 некромантов, которые стояли бок о бок и закидывали пиратов заклинаниями боевой некромантии. Перед ними уже валялись 4 убитых, и с каждой секунды их становилось все больше и больше. Чтобы не выделяться, снова принял человеческий облик. «Сдохни!» Я с легкостью увернулся от удара и, перехватив саблю пирата, ударил его в лицо кулаком. Джонни, пират 48 уровня, отлетел от меня на 2 метра и, врезавшись в борт, потерял сознание. Его полоска хитов просела примерно на 1/3. Не знал, что я такой сильный, хотя если принимать во внимание мой уровень и его... Тем временем ситуация на корабле начала накаляться. Как оказалось, не все из пиратов были такими слабаками, как тот, которого я ударил. Средний уровень напавших на нас был примерно 80-м, причем я заметил нескольких пиратов как минимум 100-го уровня плюс. Пока я глазел по сторонам, на меня снова налетел пират и попытался ткнуть саблей в живот. Приняв буквально на секунду демоническую форму, я позволил его сабле войти в мое тело, а сам активировал магические когти и наотмашь урбанул ими напавшего на меня. Удар когтями рассек пирату грудную клетку, а его полоска хитов сразу упала в красную зону. Держась рукой за рану, он упал на колени. «Не на того ты напал», холодно произнес я и ударом ноги отправил его тело за борт. Вернувшись в человеческий облик, посмотрел на некромантов. Дела у них обстояли не очень. Несмотря на то, что в их арсенале были боевые заклинания, все же этот класс не предназначен для боя в открытом море. Им как минимум нужна земля и кости в ней, а на палубе такого добра не было. Они, конечно, успели поднять 2 мертвяков из убитых ими пиратов, но численный перевес был на стороне врага. В то время как на нашем корабле все НПСы были обычными матросами и имели, дай бог, 20-й уровень. Ситуация в корне поменялась, когда на палубе нашего небольшого суденышка, корабль пиратов как минимум раза в 3 больше, появились 3 необычных непися. Джон Пять Морей, офицер пиратов, 124 уровень. Хоффман Морской Волк, офицер пиратов, 131 уровень. Камила Ледяное Сердце, Старпом пиратов, 140 уровень. Как только эти ребята появились на нашем корабле, они, недолго думая, отправились прямиком к некромантам. Да уж, чувствую, ребятам там сейчас придется несладко. На половине пути один из них остановился и начал совершать магические жесты руками, нашептывая себе под нос слова заклинания. Отлично, среди них еще и маги есть. Волшебником среди них оказался Джон Пять Морей. Как только каст был произведен, из морской глади вверх устремились три водяных столба. Джон указал им на цели, и потоки воды врезались в некромантов, сшибая их с ног. Урона его атака нанесла немного, но она, видимо, была рассчитана и не для этого. Как только некроманты оказались на земле, их сразу же атаковали двое других офицеров. Надо отдать должное некромантам. Они не растерялись. И как только оказались на земле, сразу же ушли в инвиз, правда, ненадолго. Тот, кого звали Хоффман Морской Волк, топнул ногой по палубе и издал какой-то странный звук, после чего по палубе прошлась волна синего цвета. Спустя секунду двух некромантов выбило из инвиза. Как только это произошло, в одного из них влетела Камила, используя рывок, а другого атаковал Хоффман, пытаясь рассечь его ударом своей секиры. Между пиратскими офицерами и некромантами завязался бой, и поначалу было сложно сказать, кто из них одержит победу. Переломным моментом в бою стало пленение руки одного из некросов. Водный маг захватил руку алчного сердца при помощи щупальца, сотканного из воды, а Хоффман сильнейшим ударом отсек ее от тела. Парень истошно заорал и запустил Хоффмана какое-то заклинание, но оно рассеялось о его магическую защиту, которую на него успел накинуть маг воды. Второй некромант поспешил на помощь первому, но неудачно поскользнулся о разлитую на палубе кровь и напоролся на рапиру Камилы, которая вонзилась в его живот. После случившегося продержались некроманты ровно 3 секунды. Алчному сердцу отрубили башку, а сердце изгнанника мертвых руин было пробито рапирой Камилы. Готического парня пираты так и не нашли. Когда с некромантами было покончено, впрочем, как и с остальной командой, офицеры наконец-то заметили меня. «А это еще кто такой?» указала на меня рапирой Камила. Оба других офицера пожали плечами, когда они увидели рядом со мной несколько окровавленных тел пиратов, которых мне приходилось убивать по ходу их боя с некромантами. Моментально встали в боевые стойки, а маг начал что-то кастовать. «Постойте!» — прокричал я им. «Я на этом корабле вместе со своими товарищами пленник!» Подняв руки вверх, показал, что не вооружен. «У меня нет к вам никаких претензий, поэтому если вы просто оставите нас, могу пообещать, что никто из вас не пострадает». Услышав мою речь, пираты рассмеялись. «Ты будешь диктовать нам условия?» Смотря в мои глаза, сказала Камила. «Что нам мешает убить тебя и твоих спутников, а потом просто сжечь эту посудину дотла?» Девушка достала из-за пояса изогнутый кинжал, который удобно лег в ее вторую руку. «Я сильнее, чем кажусь на самом деле, поэтому не думаю, что я вам по зубам», сказал я пиратам правду. Я не боялся, потому что уже видел, на что они способны. Да, маг воды мог быть опасным, будучи в своей стихии. Но я уверен, что в воздухе ему меня не достать, впрочем, как и остальным членам этой шайки. Единственное, за кого я переживал, это Алисия. Нельзя допустить ее смерти, ведь мне неизвестно, где она возродится, если вообще возродится. Искать ее потом по всей Элькоре не с руки. «Ты нам еще и угрожаешь?» Процедил сквозь зубы Хоффман и крутнул секиру. «Вы же понимаете, что ребята, которых вы убили, иномирцы?» Попытался зайти я с другой стороны. Услышав мои слова, пираты неподоброму улыбнулись. «У нас в этом плане все продумано, поэтому можешь не надеяться на их помощь», ответил Хоффман и сделал шаг в мою сторону. Интересно, что он имеет в виду под фразой «все продумано»? «Слушайте, мне не с руки с вами сражаться, поэтому если вы просто покинете корабль, я обещаю, что не трону вас». Сказав это, я принял демоническую форму, а заодно подкрепил свои слова заклинаниями запугивания и внушения. Пираты были больших уровней, поэтому не факт, что на них они подействуют, но я надеялся на то, что они возымеют эффект именно на Старпома, ведь она девушка. Так как я инкуб, мои умения в магии разума оказывали на противоположный пол утроенный эффект. Я надеялся, что это сработает. «Это иллюзия?» — спросила Камила у Джона. «Если да, то очень хорошая», — нерешительно ответил он. «Тогда отправь весточку капитану. Я думаю, ему будет интересно посмотреть на это», — приказало ледяное сердце магу. С ладони Джона на палубу упали несколько капель воды, которые спустя секунду соединились в маленькую змейку. Сделав это, магический зверёк довольно резво заскользил по палубе, а спустя несколько секунд его и след простыл. «Значит, по-хорошему мы это дело не уладим», — спокойно сказал я, глядя на пиратов. Прыти в них поубавилось, и сейчас они смотрели скорее с испугом, нежели с чувством превосходства надо мной. Краем глаза я заметил какое-то мельтешение на другом корабле, и тут же моя интуиция подсказала, что сейчас произойдёт что-то неладное. Я привык доверять своим ощущениям, поэтому резко отпрыгнул в сторону, и буквально в тот же миг, в том месте, где я только что стоял, на уровне головы просвистела стрела, горящая чёрным огнём. «Ага, вот, наверное, капитан», — подумал я, смотря туда, откуда, по моим прикидкам, был произведён выстрел. Я не ошибся. Спустя пару секунд там, куда смотрел, действительно появилась фигура человека, который, ловко перебравшись по канатам, оказалась на палубе нашего корабля. Элинаидар, тёмный охотник, капитан пиратов, 175 уровень. Нифига себе, ну у него и уровень, хотя поразило меня вовсе не это. Передо мной стоял настоящий эльф, одетый по всем канонам пиратов. Свободная рубаха белого цвета, шаровары, высокие сапоги с металлическими набойками на носках, ну и, конечно же, пиратская шляпа, которая, правда, не скрывала его длинных эльфийских ушей. На поясе у пирата висела шпага с вычурной рукоятью, сделанной в виде рыбы-меча, а за спиной висел длинный лук. Не хватало лишь парочки пистолей, но в Элькоре их могло и вовсе не быть. «А ты и правда хорош», — капитан пиратов приблизился к своим подчинённым. «Будь с ним осторожен», — сказала ему Камила, и остальные офицеры поддержали её. «Мне вот интересно, что делает демон на обычном торговом судне?» Вопрос был явно риторическим, так как пират продолжил. «Думаю я, что на судне есть демонолог», — спокойно произнёс он и посмотрел туда, где находится трюм. «Он что, сквозь доски может видеть?» «Нас не интересует груз. Если оставите нас в покое, то можно всё уладить миром». Так же спокойно ответил я пирату, подкрепив свои слова заклинанием внушения, которое, к сожалению, провалилось. «Воздействовать на меня магией разума не получится». Ухмыльнулся пират и посмотрел прямо в глаза. «Он ведь совершенно меня не боится», — промелькнула мысль в моей голове. «В общем, у тебя нет особого выбора. Тебе придётся сражаться со мной. Я слишком соскучился по хорошей драке, пока плавал в море. Поэтому либо ты сражаешься со мной, либо я приказываю своим людям взять в плен и тех девиц, которые прячутся в трюме этой гнилой посудины». Вот чёрт, он точно видит сквозь стены. Этот пират мне всё больше и больше начинал не нравиться. Уж слишком уж большой спектр обилок у него есть. А ведь свои боевые качества он даже ещё не демонстрировал. «В случае победы мы отпускаем вас, и даже можем выпустить тех двух иномирцев, которые сидят у меня в клетке. Ну а в случае поражения...» Слова о том, что будет со мной в случае проигрыша, я пропустил, ибо задумался над первой частью его высказывания. Что значит фраза «отпущу тех двух иномирцев, которые сидят у меня в клетке»? Как они могли туда попасть? «Почему некроманты у тебя на корабле?» — спросил я у капитана пиратов. «Скажу, если победишь». Последние слова он уже произнёс, выхватив шпагу и сделав стремительный рывок в мою сторону. Защититься от его атаки я не смог, но зато успел активировать щит маны. В месте, куда должно было вонзиться остриё его шпаги, вспыхнул огонёк ярко-синего цвета, и атака не нанесла мне вреда. Шкала маны просела примерно на 1/10, что означало, атака была довольно сильной. В свою очередь, я попытался отпахнуться от него руками, включив магические когти. Но противник оказался довольно ловким и смог уклониться. «На корабль!» — приказал он своим подручным. «И, кстати, ради их же блага, советую девушкам тоже перейти на мой корабль, ибо я за себя не ручаюсь», — сказал он, и я понял, что лучше послушаться. Его глаза пылали предвкушением хорошего боя, и от этого мне стало немного не по себе. «Я сам», — спустившись в трюм, увидел напуганных девушек. «Идите за мной», — холодно произнёс я, и они подчинились. «Ничего не бойся, я за тобой скоро вернусь», — сказал я с помощью мыслей речи, обращаясь к Алисии. Она молча кивнула. «Если с её головы хоть и волос упадёт, пеняйте на себя», — грозно произнёс я, смотря на пиратских офицеров. «Не думаю, что ты сможешь осуществить свою угрозу», — ответил мне Хоффман. Как только демонолог приблизилась к нему, он схватил её за волосы и нарочно выдрал один волос, после чего засмеялся. «Тварь!» — процедил я, срываясь с места и на ходу активируя магические когти. Я твой враг. Путь мне преградил капитан пиратов, и мои когти встретились с его клинком. В воздух взлетел сноп искр. Странно, почему я не рассек его клинок? Неужели у него какой-то магический сплав? Пора менять тактику. Я подпрыгнул высоко в воздух и, взмахнув крыльями, устремился в небо. Оказавшись вне поля его досягаемости, начал кастовать заклинание. Вдруг интуиция снова взбушевалась. Делаю воздушный рывок в сторону, и буквально в метре от меня пролетает стрела. «Фу, хорошо, что не попал», — облегченно произношу я, и тут в мою спину втыкается что-то острое. Смотрю назад и вижу стрелу. Они у него что, самонаводящиеся? Активирую щит маны и вырываю из тела стрелу. Какой неприятный для меня противник попался. Ну и ладно, сам напросился. Я делаю еще один воздушный рывок и устремляюсь выше. «Получай!» — кричу я, и с моих рук срывается гигантский хаотический метеорит. Огромный камень примерно метров 15 в диаметре и горящий темно-зеленым огнем. На большой скорости метеорит устремляется к кораблю, на котором должен был находиться капитан пиратов. И когда остается какие-то считанных 5-10 метров, метеорит вдруг испаряется, а в мой щит маны втыкается очередная стрела, которая на этот раз сносит чуть ли не треть моей синей полоски. Походу, не самый обычный лучник мне во враги попался. Произношу на себя благословение хаоса и получаю баф на регенерацию маны. Обвешиваюсь другими магическими защитами и только после этого спускаюсь ниже, чтобы иметь возможность видеть своего врага. «Ты же вроде хотел сохранить корабль!» — слышу крик пирата. «Воспользовался бы твоим!» — спокойно отвечаю я и бросаю в пирата хаотическое огненное копье. От заклинания пират уклоняется, но на палубе вспыхивает сильное хаотическое пламя, которое обычно водой не потушить. Посмотрим, как ты теперь запоешь. Злорадствовать, правда, мне пришлось недолго. Эльф достал из-за пояса какой-то рог и дунул в него. Звука никакого не последовало, но зато через несколько секунд из воды на поверхность выпрыгнула рыбина и, расправив крылья, начала парить над водой, летя параллельно сгорающему кораблю. Недолго думая, капитан пирата выпрыгнул за борт и приземлился в аккурат на спину этой крылатой рыбине. На всякий случай я протер глаза. «Это мне сейчас реально видится, да?» Не веря глазам, спросил я себя мысленно. Мои опасения о том, не слетел ли я с катушек, рассеял очередной выстрел эльфа-пирата, который снял мне около 500 маны, плюс мой баф на скорость ее восстановления. Также эта атака повесила на меня дебаф, который назывался «Смерть чародея». Это умение мало того, что уменьшило мое общее количество маны, так еще и сжигать ее начало потихоньку. Неприятно, даже очень. От щита маны в итоге пришлось отказаться. Если по мне он еще пару раз так попадет, то я вообще останусь без синей полоски. А это для меня смерти подобно. Тем временем капитан пиратов на своей рыбешке взмыл высоко в небо и начал обстреливать меня своими стрелами. Причем каждая из них имела свой эффект. Какие-то из них били огнем, другие вешали всевозможные дебафы, иные разрушали мои заклинания и так далее. В общем, противник довольно сложный и неприятный для меня, как для мага, но, признаться, сражаться с ним очень интересно. Прежде мне настолько мобильные противники еще не попадались. Как оказалось, силы наши примерно равны. Я выигрывал эльфа по статам, а он опережал меня по скорости и имел много скиллов, заточенных под магических противников. «Я сожгу твой корабль!» — крикнул я ему, когда мои хиты упали в красную отметку. Эльф к тому времени тоже был изрядно помят, но держался молодцом. Впрочем, как и его рыбина. Это создание вообще было довольно странным. Мало того, что умело летать, так еще и резистами хорошими к магии обладало. «Он не горит», — ответил эльф и положил стрелу на тетиву. «Хаотический огонь сжигает все», — ответил я ему и поднял руки над головой. «Я знаю, ты можешь рассеивать мои заклинания, но не думаю, что так часто, как хотелось бы. Если я сосредоточусь на атаках не по тебе, а по твоему кораблю, будь уверен, вскоре твоя палуба будет пылать не хуже, чем палуба моего бывшего корабля». Сказав это, я посмотрел вниз и увидел догорающие остатки судна, на котором мы плыли. «Демон, ты блефуешь. На моем корабле находится демонолог, который призвал тебя. Если она умрет, то и ты не сможешь больше существовать в нашем мире и отправишься на демонический план, откуда был призван». «Хм, а эльф-то не так прост». «Я не блефую. Призывательница давно утратила способность контролировать меня. И теперь я сам по себе», — признался я пирату. «Тогда какой смысл тебе ходить за ней?» Эльнайтер опустил лук. По его ауре я смог прочитать некую заинтересованность в моих словах, и это уже хорошо. «Я должен защитить ее от тех, кто ей угрожает», — соврал я пирату. «Ты про тех, которые сейчас сидят у меня в клетках?» Мне показалось, или он действительно удивился. Ты ведь в курсе, что они иномирцы? И что они могут оживать вновь?» На всякий случай спросил я его. «Мне уже больше 500 лет, в то время как вы попали сюда лишь недавно. Я многое знаю об иномирцах и осведомлен о том, что они воскрешаются лишь рядом с храмами богов Элькоры. Один из таких храмов как раз находится у меня на корабле». Его улыбка стала хищной. «Я знаю, что для воскрешения иномирцев боги Элькоры выбирают ближайший к месту смерти храм, если он не является враждебным для них. На моем корабле стоит нейтральный алтарь, поэтому...» Капитан пиратов снова улыбнулся. «Даже если они умрут, выбросившись за борт, все равно возродятся тут», — продолжил я за эльфа. Этот капитан действительно оказался непростым. Это же надо было додуматься до такого. «Мы сможем договориться?» — спросил я у Эльнайтера. «Ты знатно развеселил меня». Эльф убрал лук за спину. «И у тебя есть возможность поджечь мой корабль. Как бы прискорбно это ни звучало, эти девки не стоят того, чтобы я рисковал своей командой и судном ради того, чтобы потешить свое эго. Давай спустимся на корабль и все обсудим у меня в каюте. Я думаю, мы сможем найти, чем заинтересовать друг друга». «Согласен, но предупрежу тебя сразу. Еще в начале я кинул на твою посудину заклинание «Взрыв», залив туда огромное количество маны. Если ты вздумаешь обмануть меня, то клянусь тьмой, я взорву все к чертям. Надеюсь, это понятно?» Я не блефовал, и как только вступил в поединок с главарем пиратов, сразу же накинул это заклинание на его корабль. «По рукам». По его ауре было видно, что зла он на меня не держит и не врет, но всполохи опасения все же на ней присутствовали. «Добро пожаловать на борт кровавой Сью». Капитан окинул взглядом палубу своего корабля, которая в точности соответствовала своему названию, ибо доски ее цвета запекшейся крови. Видели бы вы лица пиратских офицеров, когда они услышали слова своего капитана. Я огляделся по сторонам в поисках девушек, которые обнаружились рядом с Хоффманом. Пришло время возвращать долги. Я подошел к девушкам. «Они вас не тронули?» Обратился я к Алисе, и та помотала головой. «Отлично. Чуть подпрыгиваю вверх, расправляю крылья и сразу же делаю воздушный рывок. Хватаюсь за густую шевелюру Хоффмана, резко взмахиваю крыльями и делаю еще один воздушный рывок, на этот раз вверх. «Теперь тебе смешно?» Смотрю в его испуганные глаза и наслаждаюсь. «Отпусти!» Хрипит он, пытаясь высвободиться, и я с радостью выполняю его просьбу. Разжимаю руку, тело пирата летит вниз. Интересно, он умрет, если упадет с такой высоты? Наблюдая за его падением и... «Тьма!» Выругался я, когда увидел, что офицера успели поймать. Плавно спускаюсь вниз, на всякий случай обновив все имеющиеся защиты. «Какого хрена ты творишь?» Ко мне подскакивает Камила, и ее оружие упирается в моё горло. Вернее, в щит маны, который ей пробить вряд ли когда-нибудь окажется под силу. «Ты слышала разговор? Я говорил хоть один волос?» Я посмотрел ей в глаза. «Говорил». Зло процедила она, но оружие от моей шеи не убрала. «Ты видела, что он сделал?» На моем лице появилась лукавая улыбка. «Видела», — все в той же манере ответила она. «Какие-то еще проблемы? Я на этом корабле вроде как гость, так что убери-ка свое оружие. Вреда ты им все равно не причинишь». Я взялся рукой за лезвие и отвел его от себя. «Держи, это твое», — кинул Хоффману большой клок волос, который остался у меня в руке, и пират поймал его. «Если ко мне есть какие-нибудь претензии, можем решить их по-мужски здесь и сейчас. Поединком, например. Ты как, принимаешь вызов?» Я посмотрел на пиратского офицера. На палубе воцарилось молчание. Все смотрели или на меня, или на бедолагу Хоффмана. «Отставить драки на моем корабле!» Положение своего офицера спас капитан. «Хватит на сегодня боев!» Он посмотрел мне в глаза, и в них я прочитал просьбу отступиться. «Ладно, пойду ему навстречу». «Мир?» — принял я человеческую форму и протянул пирату руку. «Мир!» Буркнул он себе под нос и пожал ее. «А теперь пить!» — громко произнес капитан, и остальные пираты поддержали его восторженными криками. «Старлайт!» Ко мне подошла Алисия и, обвив руками шею, крепко прижалась. «Спасибо!» На глазах девушки появились слезы, которые тоненькими струйками потекли по ее грязным щекам. «Девушки, не желаете немного освежиться?» К нам подошел эльф. Я только сейчас вспомнил, где мы были все это время. Мы, наверное, так провоняли рыбой, что запах сейчас от нас стоял ого-го. «Камила, помоги девушкам умыться и дай им какую-нибудь чистую одежду. распорядился эльф и повернулся ко мне. «Слушай, я знаю, что иномирцев-некромантов было трое. Двух из них мы поймали. Где третий?» «Кстати, я и думать забыл о готическом парне. Активировав истинное зрение, осмотрел весь корабль в поисках некроса, ушедшего в инвиз, но так и не нашел. «Его здесь вроде нет», — ответил я, чем изрядно озадачил капитана. «Странно, я тоже его не вижу. Но такое ощущение, что он здесь». «Хм, ладно, найдется еще. Нет желания поквитаться с двумя другими?» — спросил он. «Ну, я хотя бы хочу взглянуть на них», — ответил я Эльнайтору и пошел вслед за ним. Спустившись на палубу вниз через специальную лестницу, которая была скрыта от глаз с помощью специальной магии, мы оказались в трюме. Изнутри он выглядел еще больше. Какой же огромный у этих пиратов все-таки корабль. «Привет», — помахал я рукой алчному сердцу, который был заперт в небольшой клетке метр на метр. «Как дела?» — продолжил я и не смог сдержать коварной улыбки, когда увидел взгляд некроманта. «Как ты...» Он был так удивлен, что не смог подобрать нужных слов. «Клетки сделаны из специального металла, вытягивающего магическую энергию из тех, кто внутри», — пояснил мне капитан пиратов. «Умно», — признался я. «Технология была примерно такой же, как и у наручников, которые были на нас надеты». «Убьёшь их?» — спросил пират. «Сколько вы еще сможете возродиться?» — спросил я у алчного сердца. «Я три раза», — первым ответил некромант, который был заключен в соседнюю клетку. «Я четыре», — ответил алчное сердце лича. «Ну, не так уж и много», — весело произнес эльф. «Некоторых мы по десятку раз убивали». На его лице появилась коварная улыбка. После его слов ауры некромантов изменились, и теперь они полностью пропитаны страхом. Но надо отдать обоим парням должное. Внешне ни один мускул на их лицах не дрогнул. Держались ребята хорошо. «Может, как-нибудь потом», — отмахнулся я. «Убивать плененных некромантов, которые даже сдачи дать не могут, было не в моих правилах. Да, я в демонической шкуре, но прежде всего душа у меня человеческая. Пойти на подобную низость мне запрещали нормы морали». «Ну, дело твое», — спокойно ответил эльф. «Тогда пошли. Не вижу смысла тут еще находиться». Мы покинули камеры для иномирцев. «А можно посмотреть на храм?» «Нет». Наотрез отказался пират. Его ответ был настолько резким, что даже удивил меня. «Ладно, тогда идем наверх», — предложил я пирату, и спустя пару минут мы уже стояли на палубе. «Старлайт!» — услышал я знакомый голос, а в следующую секунду мою шею снова заключили в крепкие объятия. «Что это на тебе?» Когда с телячьими нежностями было покончено, я осмотрел девушку, сейчас одетую слишком фривольно для корабля, 99% которого состояло из изголодавшихся по женскому телу мужчин. «Тебе не нравится?» Девушка скрестила руки на груди и надула губки. «Мне это нравится, но ты посмотри на окружающих». Я вместе с девушкой осмотрелся по сторонам и увидел пару десятков аур, которые состояли из одной лишь похоти. «Камила!» — крикнул капитан, и старпом была тут как тут. «Почему они выглядят как портовые шлюхи?» — спросил девушку Эльнайтер, и та опустила взгляд вниз. «Потому что они и есть портовые шлюхи», — подняв взгляд и посмотрев мне в глаза, ответила пиратка. «Камила, не забывайся, они наши гости!» Капитан повысил голос, и девушка мигом осунулась. «Дай им нормальные вещи, а иначе заставлю тебя надеть такое же!» Чеканя каждое слово, грозно сказал эльф. «Я бы посмотрел». Улыбнувшись и представив, как пиратка будет смотреться в подобном одеянии, произнес я. «Гори в аду!» — ответила Камила, и, схватив обеих девушек за руки, куда-то их повела под громкое улюлюканье пиратов. «А ну тихо!» — прикрикнул на них Эльнайтер, и пираты мигом заткнулись. Дисциплина на кровавой сью явно хорошая. Спустя какое-то время Алисия и Кассандра снова появились на палубе. В этот раз уже в нормальной походной одежде. Интересно, а что случилось с их шмотом? Надо будет потом выяснить у девушек. Если что, серьезно поговорить с некромантами. «В том платье ты выглядела лучше», — сказал я демонологу, лукаво улыбаясь. «Я оставила его себе, поэтому если найдем укромное местечко, могу его для тебя надеть», — шепнула мне на ушко Алисия, и на ее лице появилась обворожительная улыбка. «Камила, покажи девушкам корабль», — отдал старпому новый приказ Эльнайтер. Ей ничего другого не оставалось, как пойти его выполнять. «Спасибо», — сухо поблагодарила меня Кассандра, чем несказанно удивила меня. Уж от кого, но только не от неё я ожидал услышать эти слова. «А ничего, дамочки», — провожая их взглядом, сказал мне капитан. «Только...» «Да, знаю, знаю, не нужны они мне, да и другие их пальцем не тронут», — перебил он меня. «Ты же существо другого плана, зачем тебе они вообще?» Своим вопросом он поставил меня в тупик. Поначалу я просто не хотел, чтобы Алисия прокачалась до нужного ей уровня и контракт закончился. Но за время, проведённое с этой девушкой, успел к ней привыкнуть. Всё же одиночество на демоническом плане сказалось на мне. И я не хотел снова быть один. «Есть у меня должок одной из них», — уклончиво ответил я, и капитан пиратов не стал настаивать. Несколько часов спустя. Грандиозная попойка началась ближе к вечеру. Ром уходил бочками, поэтому ближе к полночи практически вся команда была полностью в дюзю. Трезвыми на корабле остались лишь немногие. Не пила, а Камилла, сам капитан, несколько пиратов, которые несли вахту, ну и я. Как выяснилось, алкоголь меня совершенно не брал, но это даже хорошо. «А почему ты не пьёшь?» — спросил я Эльнайтера. «А на кого я корабль оставлю? На Камиллу?» Он улыбнулся и посмотрел на меня. «Ты инкуб, демон-пленитель женских сердец. Я уверен, что если ты сильно захочешь, перед твоими чарами не устоит даже она, хотя Камилла — самый преданный член моей команды». «Но в твоих словах есть здравый смысл», — ответил я эльфу, наблюдая за тем, как другие члены команды продолжают надираться. Капитан пиратов не верил мне, и это совершенно неудивительно, учитывая тот факт, что я демон. «Старлайт!» Ко мне подошла Алисия, которая еле-еле стояла на ногах. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Демонолог сделала шаг вперёд, но споткнулась о свою же ногу и начала падать. «О, только этого мне не хватало». Я моментально оказался рядом с ней и успел подхватить, прежде чем она разбила себе нос. «Можешь отнести её в каюту Камиллы, думаю, она не будет против». Пират подмигнул мне и, сказав, как туда пройти, пошёл заниматься своими делами. Девушка обвила руками мою шею и попыталась поцеловать, но я вовремя успел отстраниться. «Ты чего?» — попыталась она мне что-то возразить и даже начала брыкаться. Но я пересёк все её попытки на корню, покрепче прижав к себе и заткнув рот рукой. Я собирался уже было отнести её в каюту Камиллы, но путь мне преградила Кассандра. Ну вот только этой сейчас не хватало. Некромантка была не сильно трезвее Алисии, и как она тоже еле-еле стояла на ногах. «Куда это ты её понёс?» Смотря на меня стеклянным взором, спросила она. Разговаривать с ней было бесполезно, поэтому, взяв в охапку и её, я понёс девушек в каюту Камиллы. Нечего им шляться тут в таком состоянии, учитывая, что пираты пьяные вдрызг, и моральные рамки у них опустились ещё ниже. Употребив такое количество алкоголя, они могли не побояться своего капитана и меня, а рисковать Алисией я не хотел. Каюту Камиллы нашёл я быстро, ибо отдельных комнат на корабле всего три. Одна принадлежала капитану, вторая — Камилле, а в третьей жили Джон и Хоффман. Я толкнул дверь нужной комнаты ногой, и она оказалась не заперта. «Какого?» Перед моими глазами пристала довольно приятная картина обнажённой Камиллы, которая, видимо, решила мыться перед сном, ибо стояла в небольшом тазике, наполненном водой. Наши глаза пересеклись, а в следующую секунду в меня уже летел нож, который неизвестно откуда появился в руках у пиратки. Уклоняться от атаки с двумя девушками на руках было неудобно, поэтому пришлось их бросить, чтобы освободить руки. Поймав нож, снова посмотрел на Камиллу. Фигурка у неё что надо, поэтому я невольно засмотрелся. «Ай!» — послышался голос кого-то из девушек снизу. «Чёрт, совершенно про них забыл». «Слушай, вышло небольшое недоразумение», — попытался я объяснить ей ситуацию. «Капитан сказал, что я могу оставить девушек у него. Я не знал, что ты будешь тут». «Что происходит?» Снова послышался голос снизу. Девушки потихоньку начинали приходить в себя, и нужно было срочно что-то делать. Взяв Алисию под руку, а второй закрыв глаза и при этом оставив большую щель между пальцев, чтобы иметь возможность и дальше смотреть на Камиллу, я подошёл к небольшому диванчику в углу каюты и водрузил тело демонолога на неё. Пройдя обратно, повторил ранее описанную процедуру с некроманкой. «Всё, больше не мешаю». Я уже хотел было покинуть её комнату, но голая Камилла преградила мне путь и захлопнула дверь, заперев на ключ. «И ты думаешь, что теперь я тебя просто выпущу отсюда?» — прошептала она и сделала несколько плавных шагов в моём направлении. Я повернулся назад и удостоверился, что обе девушки спят. «Думаю, смогу ненадолго задержаться», — негромко произнес я и скастовал на девушку заклинание усиления чувствительности. По сути, это боевое заклинание, которое усиливало болевые ощущения от всего враждебного, но так как я инкуб, мог использовать это заклинание по-другому. Камила сделала еще шаг и оказалась в моих крепких объятиях. «А инкубы правда так хороши в постели, как они говорят?» — прошептала она мне на ухо. «Сейчас убедишься». Лукаво улыбнувшись, ответил я и бросил ее на кровать. Какое-то время спустя. «Надеюсь, моя старпом осталась довольной». На палубе я снова встретил капитана, который смотрел на меня и широко улыбался. «Чёрт, всё-таки он точно видит сквозь стены». «Ты можешь смотреть через стены?» — напрямую спросил я эльфа. «Ну да», — спокойно ответил он. «Я хочу поблагодарить тебя. Несмотря на то, что Камила пират, да еще к тому же и второй человек после меня на корабле, она все равно остается девушкой, и ей нужна подобная эмоциональная встряска. Членами экипажа она спать не может, да и никогда сама на это не согласится. Поэтому ты оказался как нельзя кстати». «Да, пожалуйста», — ответил я, благо это было мне совершенно не в тягость. Спрашивать его о том, почему он сам не помог ей в этом деле, я не стал. «Пошли, нам надо многое обсудить». А вот тут он абсолютно прав, нам действительно о многом надо потолковать. Ведь мы так и не обговорили детали нашего сотрудничества. Капитан пиратов пошел к носу корабля, и я последовал за ним. «Судя по всему, на этом корабле вы были пленниками этих некромантов. Куда вы направлялись до того момента, как мы на вас напали?» Эльф сразу перешел к делу. «Девушек везли обратно в гильдию, из которой они сбежали. Но я просто попал под раздачу», — честно ответил ему я. «Заблудшие души — довольно сильная гильдия», — произнес Эльнаитар, обращаясь скорее не ко мне, а просто озвучивая свои мысли вслух. «Не самая сильная и влиятельная, конечно, но многие их боятся», — продолжил говорить он. «Жаль, последнему некроманту удалось уйти. Можно было бы просто убивать их троих, вплоть до того момента, пока они не перестанут возрождаться. И тогда след девушек потерялся бы. Я бы смог увести их очень далеко, где их никогда бы не нашли», — произнес он, смотря куда-то вдали. «Я не мог постоянно сопровождать девушек, ибо цели в Элькоре у меня совершенно другие. Мне нужно придумать, как добиться того, чтобы при получении демонологом 135 уровня я все равно остался в этом мире, а не вернулся на демонический план». От мысли о дальнейшей моей судьбе меня отвлек навык обостренное восприятие, который вовсю сигналил мне о том, что ко мне приближается какая-то опасность. Спустя несколько секунд корабль легонько качнуло, и он немного изменил курс, отклонившись чуть влево. «Что происходит?» — спросил я эльфа, который тоже был чем-то обеспокоен. «Пока не знаю», — ответил он, смотря по сторонам. «Рулевой, право руля!» — крикнул он пирату, который стоял за штурвалом. «Право руля, я сказал!» — на всякий случай повторил Эльнаитар. «Капитан, корабль не поворачивает!» — послышался голос пирата. «Чёрт!» — выргался эльф и сам поспешил к штурвалу. Я последовал за ним. «Странно», — произнес он, когда все его манипуляции со штурвалом ни к чему не привели. «Корабль сам по себе отклоняется от курса, будто его тянет в другую сторону. Пойду посмотрю с высоты», — сказал я эльфу и, переняв демоническую форму, взмыл в воздух. Я увидел огромную воронку, неизвестно по каким причинам образовавшуюся на воде, в паре мили от нашего корабля. Использовав несколько воздушных рывков подряд, я за считанные секунды преодолел расстояние до нее. Харибда. Легендарное морское чудовище. 280 уровень. Увидел я странное существо, состоящее из переплетенных между собой многочисленных щупалец. «Что это еще за хрень?» — подумал я, смотря на это чудище. Существо, между тем, неизвестно как, но заметило меня, и несколько из ее щупалец потянулись в мою сторону. Надо отметить тот факт, что, несмотря на то, что они были очень большими, двигались довольно быстро. Резко уйдя в сторону с помощью воздушного рывка, я совершил еще один верх, и после чего снова повторил маневр. На такой высоте я стал недосягаем для этой твари. «Надо предупредить Эльнаитара», — решил я и полетел обратно на корабль. «Что там?» — спросил меня капитан пиратов, отчаянно пытаясь справиться с кораблем. «Первый раз вижу такую тварь. Зовут Харибда», — ответил я ему, и эльф переменился в лице, а также изменилась и его аура. «Харибда?» — переспросил он, и я кивнула. «Далеко?» «Если продолжим плыть с такой скоростью, то минут через 20 будем возле нее. Примерно прикинув время, ответил я капитану пиратов. «Можешь ее как-нибудь задержать? Если подойдем ближе, нас все быстрее и быстрее начнет засасывать к ней. Не думал, что когда-нибудь мне придется встретиться с ней». Его аура в данный момент пылала многочисленными цветами, в которых я мог различить страх, злость, сожаление, ярость и много других чувств. «Постараюсь», — ответил я капитану, хоть и не был уверен, что мне удастся это сделать. Для себя уже начал прикидывать, как долго смогу лететь, держа Алисию на руках. Оказавшись рядом с морским чудищем, я первым делом запустил в клубок из щупалец, который, видимо, служил этой твари туловищем, большой хаотический метеорит. Хоть мое заклинание летело достаточно быстро, но Харибде все равно удалось отбить его одним из щупалец, и оно не нанесло ей особого вреда. Морское чудовище издало какой-то непонятный звук, похожий на тот, который образуется, когда пенопластом проводишь по стеклу. И клубок щупалец странным образом начал расплетаться, открывая моему взору огромную круглую пасть с многочисленными рядами острых зубов. «Чего это она собирается делать?» — подумал я, наблюдая за этой отвратительной картиной. «Вот, значит, как!» — негромко произнес я, когда заметил какое-то странное мельтешение возле ее пасти. «Кроски, 65-й уровень!» — прочитал я название существ, которых в большом количестве выпустила Харибда. Существа, чем-то напоминающие помесь морских коньков с комарами, ринулись в мою сторону. «Ну уж нет, так просто вам не сдамся!» Оставив в том месте, где я только что находился, магическую метку, начал кастовать заклинание «Взрыв», вливая в него ману так быстро, как только мог. Выполнив воздушный рывок, я как можно дальше удалился от того места, где оставил магическую метку, а заодно и привязал к заклинанию «Взрыв» огненную волну и приправил все это элементом хаоса. Дождавшись, когда метка окажется примерно в середине роя этих тварей, я активировал свое заклинание. «Взрыв из пучин хаоса», так назвала Элькора мое заклинание. Магическая метка начала быстро пульсировать, а спустя секунду над морем прогремел жуткий взрыв, и все пространство вокруг метки вспыхнуло всепожирающим фиолетовым огнем, моментально сжигая большую часть призванных существ. Ударная волна от заклинания была настолько большой, что меня отбросило на добрых 15-20 метров, несмотря на то, что я был очень далеко от эпицентра заклинания. «Офигеть!» Не смог сдержать я слов, такого эффекта и сам не ожидал. «Так, а что у нас там с опытом?» Пока оставшиеся миньоны Харибды до меня не долетели, быстренько просматриваю логи, и одним из последних сообщений вижу строчку о получении 171 уровня. Нехило я их там, оказывается, пожёг. Эх, если бы не корабль, который идет на верную смерть, можно было бы неплохо на этих тварей покачаться. Харибда до меня дотянуться никак не могла, а мне лишь оставалось бы убивать по КД всех миньонов, которых бы она выпускала. «Надо что-то с ней делать», — произнес негромко я, и с помощью пары воздушных рывков устремился в сторону морского чудовища, игнорируя недобитые остатки ее призванных тварей. Летали они не очень быстро, поэтому догнать не могли. Может, попробовать взрыв? Я посмотрел на свою ману и понял, что план не сработает. В предыдущее заклинание взрыва я влил практически всю свою ману, и восстановиться она, конечно же, не успела. Уклоняясь от щупалец, все ближе и ближе подлетал к ее пасти. «Так, отсюда будет удобнее попасть», — подумал я и начал кастовать хаотическое огненное копье. Завершить заклинание не успел по причине того, что морская тварь выпустила ядовитое облако из своей пасти, попав в которое, я начал очень быстро терять свои хитпоинты, поэтому пришлось как можно скорее его покинуть, и каст, разумеется, сбился. Грёбаный яд наносил процентный урон от максимальных хитпоинтов, и это для меня было очень неудобно. «Как ты?» Я был так увлечен сражением с монстром, что не заметил момент появления капитана пиратов рядом со мной. Он, как и в бою со мной, летал на своей странной рыбёшке с крыльями и довольно спешно отстреливал оставшихся миньонов Харибды. «Не очень», — честно ответил я ему. «Издали не могу нанести ей существенного вреда, а вблизи не могу произнести заклинание из-за ее умений. Кстати, что там с кораблем?» Я посмотрел в ту сторону, где должен находиться корабль. «Я поднял всю команду, и сейчас они взялись за весла, чтобы хоть немного выиграть время. Также мой маг воды делает все возможное, чтобы замедлить продвижение корабля. Так что у нас еще есть время», — ответил мне капитан пиратов и снова выстрелил. Разговор со мной совершенно не мешал ему продолжать отстреливать врагов, при этом даже не смотря в их сторону. Все-таки лучник он отменный. «Есть какие-нибудь идеи, как мы можем одолеть эту тварь?» — спросил я эльфа и скастовал на Харибду хаотическое огненное копье. Это заклинание было самым быстрым из моего арсенала. Я надеялся, что она не успеет отразить его щупальцем. Яркий росчерк фиолетово-красного цвета на миг озарил ночное небо и вонзился прямо в открывшуюся пасть Харибда. «Тьма!» — выргался я, когда понял, что моя атака канула в пустоту. Эта тварь, так же, как и я, владела щитом маны, а учитывая, сколько у нее могло быть маны... Тем временем Харибда тоже не стояла на месте. Нет, она, конечно, никуда не двигалась, но и бездействовать не собиралась. Она снова выпустила на нас толпу своих миньонов, что, в принципе, меня вполне устраивало. «Жахни в них самой сильной своей массовой атакой по моему сигналу!» Я поставил магическую метку и начал вливать в нее всю оставшуюся у меня ману. Когда в метку влилась последняя единичка маны, активировал заклинание «Взрыв из пучин хаоса», а заодно и отдал сигнал Эльнайтору, чтобы он ушмальнул в миньонов Харибды своей атакой. Так как у меня был неполный пул маны, взрыв получился намного слабее, чем тот, что я произвел в первый раз, но положение исправила атака эльфа, которая уничтожила ту часть кросков, которых не убило мое заклинание. Я посмотрел на свой уровень, теперь 180-й. Самое главное, что моя мана была полностью восстановлена. Эх, жаль, я не получаю статы за прокачку уровней. Так, стоп! Черт, вот я бестолочь! Смотрю на доступное количество опыта, после чего быстро открываю меню своих умений. Но сейчас посмотрим, чего стоит магия на последней ступени ее прокачки. Бормочу себе под нос эти слова и вкладываю полученный опыт в последнюю 10-ю ступень школы магии огня. Вы изучили последнюю ступень школы магии огня и теперь владеете высшей огненной магией. Читаю я всплывшую в логах строчку. Снова прокручиваю магическую книгу вниз и нахожу заклинание, которое мне досталось на последней 10-й ступени. Пробуждение ада. Заклинание высшей ступени магии хаоса. Действует по принципу взрыва, только эпицентром является сам маг, который в момент активации заклинания становится полностью неуязвимым. «Ты чего застыл на месте?» Отвлекает меня эльф и делает это вовремя, ибо меня чуть не захватывает одно щупальце Харибды. «У меня появилась безумная идея!» Уклонившись воздушным рывком от захвата, говорю я капитану пиратов, сам еще до конца не веря в то, что собираюсь сделать. «Какая?» В ауре Эльнайтера чувствуется неуверенность, но меня это не особо волнует. «У тебя ведь есть умение, которое позволяет ненадолго отключать щит маны?» Пират кивает. «Отлично. Это умение окружает цель щитом, который поглощает весь урон извне, то есть действует только снаружи, и... Я понимаю, к чему ты клонишь, но это чистой воды самоубийство. Какая гарантия, что твой план сработает?» «Гарантий нет. Говорю тебе честно, я это делаю не ради тебя и твоей команды или корабля. Могу сказать больше. Так поступаю даже не ради демонолога, которая меня призвала. Я иду на это исключительно ради себя и своих интересов. Поэтому не спорь и сделай так, как тебе прошу». Я серьезно посмотрел на пирата, и тот сдался. «Хорошо, будь по-твоему, ибо других вариантов у нас все равно нет». Эльф посмотрел в сторону корабля. Проследив за его взглядом, я понял, к чему он ведет. Пиратское судно все ближе и ближе шло к Харибде, при этом скорость его постоянно возрастала. «По моему сигналу отключай щит», — сказал я эльфу, и начал по максимуму обкастывать себя всем, чем только мог. Эльнайтеру я не соврал, я действительно пошел на этот шаг не ради него, команды или Алисии, а исключительно ради себя. По сути, несколько смертей демонолога были бы мне даже на пользу. С каждой смертью она бы теряла уровень, возрождалась где-нибудь на дне или в желудке Харибды и умирала бы снова, с каждой смертью становясь все слабее и слабее. Меня беспокоило немного другое. Ее ШЗС не бесконечно, и рано или поздно она бы упала до нуля, а девушка умерла бы окончательно. И вот тут как раз становилось неясно, что в этом случае произойдет со мной. Пока демонолог жива, поддерживается и наш контракт, которым мы связаны друг с другом. Но если одна из сторон умрет, то что тогда будет? Мне не хотелось рисковать и допускать хоть малейшего шанса возвращения на демонический план. Если моя затея не сработает, то я просто возражусь рядом с Алисией и, взяв ее на руки, покину этот корабль, а потом будь что будет. Когда все защиты были на мне, я приступил к плетению заклинания пробуждения ада, по возможности запихивая в него все, что мог. Мана начала резко таять, поэтому медлить больше было нельзя. Использовав воздушные рывки, я начал на огромной скорости приближаться к пасти морского чудовища. «Давай!» — кидаю я пирату сообщение при помощи мысли речи. И в паре метров от меня пролетает стрела, светящаяся холодно-синим цветом. Попав в клубок щупалец и по совместительству тела Харибды, Стрела вызывает очень яркую вспышку, и щит маны слетает с монстра. Использую подряд 3 воздушных рывка и на полной скорости влетаю в пасть монстра, который сразу же за мной закрывается. Я оказываюсь в полной темноте. Вижу иконку дебафа съеден, и мои хитпоинты начинают резко снижаться, как и мана, которую продолжаю вливать в заклинание. Когда последняя единичка синей шкалы тает, мое тело начинает светиться ярко-красным цветом с многочисленными фиолетовыми всполохами. На мне появляется баф неуязвимость, а в следующую секунду я становлюсь эпицентром наимощнейшего взрыва. Аннигиляция. Последнее, что вижу перед тем, как мои глаза застилают белой пеленой, и я полностью слепну. Ну а что, хорошее название для заклинания. Проносится мысль в моей голове. Я теряю сознание.